Глава 12. Юнона. «Раздевайся!» — рявкает Минотавр, и я цепенею. Я не видела его почти неделю. Неделю я нахожусь практически без света и солнца. Мне лишь приносят еду на подносе, будто корм собаке, и сразу же закрывают дверь, оставляя в полном одиночестве. Правда, на днях мне соизволили принести книгу. Я сначала немного обрадовалась, пока не поняла, что это Библия. Библия! Какой же Арес подонок! Ублюдок, который теперь радуется жизни, пирует, трахается с невестой и выстраивает новые порочные связи. А я одна тут должна сидеть и скулить от одиночества. Ненавижу! Как же я его ненавижу! И ведь я знала, что рано или поздно он не удержится и придет лично мучить меня и терзать. Просто не сможет упустить подобное удовольствие. Но все равно меня пугает его появление, потому что я не знаю, что последует дальше. «Зачем?» Смотрю на него, не моргая, напряженная, как струна, и готовлюсь к тому, чтобы в любой момент дать отпор. «Будем записывать послание для твоего мужа. У него как раз сегодня праздник». Сверлит во мне дыры своими чернейшими глазами. «Какой?» Стараюсь не показывать страх, потому что он же, как настоящий хищник, почувствует его и накинется на меня. «Сегодня у него сватовство». Слышу в каждом его слове наслаждение и даже какое-то удовлетворение, будто он кайфует от этой новости. Тогда не стоит его отвлекать. Почему-то я уверена, что знаю, какое именно послание собирается записать мой тюремщик. «Разве ты не хочешь сделать ему подарок?» «Ему и без моего подарка должно быть хорошо». Внутри все горит, будто мои органы выжигают кислотой. Но на лице у меня не дергается ни один мускул. «Тебе придется поздравить его». Давит голосом. Я понимаю, что у меня просто нет выбора. Он мне его не оставит. «Хорошо, я поздравлю его. Только я не стану раздеваться». «Ты сделаешь все, что я скажу». Продолжает он давить на меня, возвышаясь мрачной скалой. «Раздевайся. Немедленно». «Зачем?» Во рту пересыхает от волнения, потому что я пообещала себе, что это чудовище больше не увидит меня обнаженной. «Раздевайся!» «Неужели тебе некого больше раздевать?» «Я сказал, снимай платье!» Рявкает он, и тогда я стараюсь мысленно абстрагироваться и спускаю одну бретельку платья. Арес сначала смотрит только мне в глаза. Но когда вторая бретель скользит по плечу, его взгляд опускается, следуя за ней. Я вижу, как трепещут его ноздри. А когда я завожу руки за спину, расстегиваю молнию и поднимаюсь на ноги, то передо мной предстает Минотавр. Жуткий монстр, лицо которого теряет человеческий облик. Глаза темнеют, челюсть сжимается, а ноздри раздуваются так, будто он готовится к нападению. Я медленно спускаю платье по телу и жду, когда оно окончательно упадет к моим ногам блестящей лужицей. Я стою перед Аресом практически без одежды. Чувствую, как соски сжимаются от его темного пристального взгляда, и по венам прокатывается горячая волна. Темные радужки впиваются в мою грудь, рассматривая тугие вершинки. Я замечаю, как дергается его кадык. Неужели ему до сих пор не все равно, и он реагирует на мое тело? «Достаточно?» Хочется закрыться руками, спрятаться, и вообще лучше сидеть одной в темноте, чем вот так унижаться перед этим чудовищем. «Снимай!» — хрипло говорит он, кивая на трусики. Делаю пару вздохов, прежде чем выполнить приказ. Потому что это не просьба, а самый настоящий приказ — указание. «И что? Хочешь трахнуть меня на камеру и отправить мужу?» В этот миг он моргает и будто трезвеет. Взгляд становится более осознанным, но выражение лица — та же нечитаемая маска. «Думаешь, я опущусь до того, что снова испачкаюсь о тебя?» — хмыкает он. «Разве не в этом смысл моего заточения?» Смотрю прямо в его глаза, с трудом сдерживаясь от того, чтобы прикрыться руками. «Мне есть кого трахать, юна. Ты же просто отбываешь наказание». «Как долго я буду сидеть во тьме? Даже у тебя в камере было окно и прогулки на свежем воздухе. Разве я не заслуживаю хотя бы нормального содержания?» «Сделай, как я скажу, и я подумаю, хочу ли идти тебе навстречу». Мы снова замолкаем, смотря друг на друга. Я красная от стыда и отчаянно старающаяся не прикрываться. И он, старательно делающий вид, будто ему плевать на мое обнаженное тело. «Чего ты хочешь?» «Хочу как можно скорее это закончить». «Садись на пол, на колени», — гремит его голос, отдаваясь гулом в ушах. Арес делает шаг назад, увеличивая между нами расстояние, будто боится соприкоснуться со мной. Делаю, как сказано, и сажусь коленями на пол, опускаясь ягодицами на пятки. «Дальше что?» Арес дотрагивается до ремня, расстегивая пряжку. Страх вспыхивает под ребрами, и я в ужасе слежу за тем, как он расстегивает ремень. «Ты сказал, что не испачкаешься об меня!» Шумно дышу через нос, прогоняя воздух. «Надежда умирает последней, да, Буря?» Хмыкает он, выдергивая ремень из шлевок и подходит ко мне. Я вздрагиваю, когда он откидывает мои волосы в сторону, а затем нежная телячья кожа ремня касается моей шеи. В висках долбит, и мне становится поистине страшно. «Задушишь меня на камеру?» Впиваюсь ногтями себе в бедра, но не дергаюсь. Минотавр застегивает ремень у меня на шее и затягивает петлю. Я дышу все чаще, понимая, что вот они, мои последние мгновения. Но внезапно Арес останавливается и достает из кармана смартфон. «Скажи прямо в камеру, что теперь ты моя вещь и принадлежишь мне. И я вправе делать с тобой все, что захочу». «Зачем? Разве и так не ясно, что ты делаешь со мной, что тебе вздумается?» «Говори. И не забудь пожелать счастья своему мужу». «Ты больной!» Чувствую, как в горле распирает ком. Я не знаю, как буду говорить все это из такого унизительного положения. Но он одной рукой держит конец ремня, а второй включает камеру и толкает меня коленом в бок, чтобы я начинала. «Аслан!» Делаю глубокий вздох. «Поздравляю тебя с помолвкой!» Во рту пересыхает. «Ты всегда знал, что я принадлежу Аресу Поликратову. Теперь я официально его вещь». Говорю не спеша, с паузами, чтобы не разрыдаться на камеру. «Он может делать со мной все, что захочет». Голос дрожит и губы немеют. «Прости, что держала тебя так долго. Будь счастлив». Из глаз все-таки брыжут слезы, и ремень на моей шее ослабевает. «Хорошая вещь. Послушная», — говорит он, направляясь к выходу. «Что насчет моей просьбы о прогулках?» — кричу я вдогонку. «Я еще не решил», — бросает он, не оборачиваясь, и оставляя меня снова одну.